Генрих Бёль глазами клоуна. Люди, конечно, знают, что клоун должен иметь вид меланхолика, если он хороший клоун. Но о том, что у клоуна в самом деле меланхолия, люди никогда не догадаются. Никогда. Клоун. Профессия? Официально именуюсь комическим актером. Какой церкви принадлежите? Я никакой церкви не принадлежу. Возраст? Мне 27 лет. Я клоун. Клоун. Я клоун. Я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал. Взбегал и сбегал по ступенькам, звал такси, искал по карманам мелочь, покупал вечерние газеты и где-то в уголке сознания наслаждался заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор, как ушла Мари, я иногда выпадаю из ритма. И только какая-то сила, видимо, ее и зовут судьбой, всегда заставляет меня вспоминать о моей профессии и моем положении. Иногда я ловлю себя на мысли, что играю какую-то бесконечную пантомиму. Сегодня во время номера я поскользнулся и не мог встать. Я прохромал со сцены, собрал вещички и, не сняв грима, приехал в свой пансион. Есть временное лекарство. Алкоголь. Есть полное выздоровление Марии. Но Мари меня бросила. А если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик упасть с крыши. Когда я пьян, то все движения я делаю неточно. И совершаю самую страшную ошибку. Я начинаю смеяться над собственными трюками. Да, это страшное унижение. Но в последние 3 недели я, по большей части, был пьян. Я выходил на сцену с ложной самоуверенностью. И вот последствия. Они сказываются очень быстро. Господин Шнир, вам телеграмма от вашего импресарио. Благодарю вас. Все варьете вам отказали в работе. Вечером позвоню в Бонн, Цоннерер. Фрау Вешке, а вы не могли бы одолжить мне немного денег? Вы шутите, господин Шнир? У меня пансион, а не общество презрения спившихся артистов. Вы же знаете, каковы нынче цены. Да, ну хорошо. Тогда вот, возьмите под залог мою электрическую бритву. Зачем она мне? Мне нужны деньги только на такси. О, ну хорошо, хорошо. Зачем эта бритва? Я посмотрю, что она из себя представляет. Я попытался представить себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться. Когда дело идет к 50, для клоуна может быть только два выхода. Канава или дворец. На дворец я не надеюсь, а до 50 мне нужно протянуть больше 22 лет. Вам, господин Костнер. Проходите, проходите. Нам надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир. А, прошу вас. Мы условились платить 100 марок клоуну, цена которому в свое время была все 200. Но я отвечаю за общественно полезное дело, господин Шнир. Я представитель Христианского союза просвещения, и совесть запрещает мне платить 100 марок клоуну, цена которому теперь 20. Я даже сказал бы, красная цена. Вы слушаете меня, господин Шнир? Да я не только слушаю вас, господин Костер. Я даже сейчас представляю себе вас в разных образах. Кроме того, я очень хорошо различаю запахи. От вас чертовски несет фиалковыми таблетками. Скажите... А вас когда-нибудь бросала жена? Предложите же что-нибудь, господин Шнир. Слушайте меня хорошенько. Значит так, вы сейчас садитесь в такси, едете на вокзал, покупаете мне билет до Бонна в мягком вагоне, прихватываете попутно для меня бутылку водки, приезжаете сюда, оплачиваете мои счета хозяйки, включая чаевые, и оставляете в конверте все, что потребуется мне на такси до вокзала. Вы согласны? Я хотел предложить вам 50 марок. А, ну тогда поезжайте на вокзал трамваем. Это еще дешевле обойдется. Вы согласны? Но позвольте, господин Шнир. Да не надо, христианнейший господин Костер, не надо. Я очень рад, что ваша христианская совесть наконец зашевелилась. И я очень рад, что могу сэкономить для вас 54 или сколько там, даже 56 марок. А? Одну минуту. Я сейчас вернусь. Умоляю вас, побыстрей. Я очень сожалею, господин Шнир, но я только что заплатила налог. Дорогая фрау Вешке, я готов заплатить самый страшный налог, только бы избавить себя от сложных переговоров с вами. Что касается моих счетов, то импресарио все оплатит и даже будут чаевые. У меня к вам большая просьба. Вот, возьмите, пожалуйста, вот эту марку и отправьте, пожалуйста, телеграмму в Бонн Монике Зильфс. Приготовьте, пожалуйста, мою квартиру на завтра. Сердечный привет, Ганс. Сию минуту, господин Шнир, сию минуту. Вот Билет до Бона в жестком вагоне и деньги на такси. Здесь 6 марок 50 фенигов. Ну, простите, господин Костерт. Мы договорились, что билет в мягком вагоне. И бутылка водки. Ну, позвольте. А? Где же ваше слово? Скупердяй вы божий! Позвольте, господин Шнир. А ну-ка, убирайтесь-ка отсюда прочь! Позвольте, вон отсюда, Шнир. Мелкая христианская козявка! Вон отсюда! Вон! Я отправился в Бонн. Многие думают, что я марионетка с оборванными нитями. Напрасно, напрасно. Я очень крепко держу эти нити в руках. Я умею видеть себя со стороны. Я вижу, как лежу там на сцене пьяный, с расшибленным коленом. Я вижу, как утрированно хромаю. Слышу сочувственный гул в зале и кажусь себе подлецом. Я поскользнулся намеренно, чтобы прервать свое турне. Мне нужно вернуть Мари. Мне нужно понять все это. И я начал бороться по-своему. Я еду в поезде. И как кинорежиссер мысленно просматриваю фрагменты своей незаконченной пантомимы, которая началась в Бонне, там, где я родился. Меня знает каждая собака. Здесь я никогда не выступаю. Здесь живут мои родители, мама, папа, господин Шницлер, крупнейший литератор, друг нашей семьи, Герберт Калик, бывший нацист, мой брат Лео. Здесь жила моя сестра Генриетта. Когда кончалась война, ей шел 16-й год. Тогда в конце войны по радио объявили: молодые девушки, священная немецкая земля зовет вас. Вы должны пойти в войска противовоздушной обороны. Мы должны показать пример молодежи, госпожа Шнир. Каждый должен выполнить свой долг. Вы абсолютно правы, господин Шницлер. Ну, будь молодцом, детка. И Генриетту отправили в зенитные войска. Генриетта. Мы встретились с ней на остановке трамвая. Она была весела. Мы долго смеялись. Она была в синей шляпке, и я подумал, что она поехала за город на пикник. Пока, Генриетта, пока. Мама, ма, а куда ушла Генриетта? Она уехала поступать в отряд противовоздушной обороны. Сейчас каждый должен выполнить свой долг и сделать все, чтобы выгнать этих воинствующих янки с нашей священной земли. Выгнать! Выгнать! Выгнать! Генриетта в синей шляпке. Она больше домой не вернулась. Мы до сих пор не знаем, где ее похоронили. С тех пор мои родители, как родители, перестали для меня существовать, потому что до сих пор в ушах звучит напутствие матери Генриетте. Будь молодцом, детка. А потом Мать предоставила наш парк группе Гитлер-Югенда, чтобы обучить маленьких детей обращению с противотанковыми гранатами. Как-то во время таких занятий я поссорился с вожаком нашей группы, с нашим юным фюрером Гербертом Каликом. Грязный пораженец! А ты, Герберт, ты нацистская свинья! Изничтожить! Огнем и мечом изничтожить! Меня притащили на суд к родителям, и мать, плача, своим глупым голосом сказала... Он сам не знает, что он говорит. Не знает, не знает. Иначе я вынуждена была бы отречься от него. Отречься, отречься. Ну и отрекайся, ма. Отрекайся. Прошло еще 11 лет. А в доме моих родителей ничего не изменилось. Закройте двери и никого сюда не пускайте. Ганса позвать. Я не могу постигнуть, господин Шницер, как они допустили это, как они не удержали его. А что им оставалось делать, госпожа Шнир? Он свыше месяца твердил Патору, что оставляет гимназию по воле родителей. Да ну как же они не раскусили, что это его выдумка? Боже мой, я евангелистка, а внесла столько пожертвований в эту католическую школу. Милый Боже, из последнего класса. А ведь через несколько месяцев он получил бы диплом. А зачем ты отдала детей в католическую школу? Ведь я просил этого не делать. Альфонс, мы по-разному смотрим на вещи. По-разному, по-разному, по-разному. Считать, что я не права, это отсталость. Теперь так нужно. Род Шниров никогда не был связан с католиками. Естественно, в школе поверили, что его забирают родители. Хорошо, что теперь делать? Как быть? Ганс идет. Ганс, почему ты скрыл от нас, что тебя вышвырнули из школы? А меня не вышвырнули? Я сам ушел. Из последнего класса? Негодяй. Тайком от нас? Негодяй. Ну почему же тайком, мам? Я рассказал тебе об этом недели две назад, но ты только махнула ресницами. Помнишь, когда Наретта тебе их подкрашивала? Негодяй, Наретта. Я же думала, ты шутишь. Тебе 21 год. Что будет дальше? Почему ты спрашиваешь его? Пошли его в дворники. Ткни его углекопом в шахту. Рамки, Герентруда, рамки. Я спрашиваю, как отец. Кем ты собираешься стать? Клоуном. Что? Ты хочешь стать актером? Хорошо, я устрою тебя в театральную школу. Нет, папа, не актером, а клоуном. И школа мне ни к чему. Скажи, как ты это представляешь? Я никак. Я уйду от вас. Я смоюсь из дома. Паяц, фигляр, бессовестный фантазер. Да он просто преступник. Да, мама, я преступник. Наверное, от того, что каждый кусок, который я съедал у вас в доме, ты считала преступлением. Что ты знаешь обо мне, мама? У тебя в доме годами пасутся и обжираются всякие паразиты, которых ты считаешь поэтами и художниками. А я для тебя ничто. Всего лишь великовозрастный гимназист, который умеет смешно представлять. Вот я и решил, я больше не буду представлять у вас в доме за вашу поганую жратву. Альфонс, останови его. Останови этого недоучку. Такие выражения, боже. Это недопустимо. Оставьте это на его совести, госпожа Шнир. Этот молодой человек подвержен мистическому трансу, который сопровождает непреодолимая потребность швыряться нецензурными словами. О, господин Шнислер, вот эти слова вы говорили 11 лет назад о моей сестре Генриетте. Генриетта, она никогда не швырялась нецензурными словами. Но о ваших романах, о вашей пошлой болтовне говорила только одно слово – дерьмо. Боже мой, боже мой, боже мой. Вы пользуетесь тем, что я уважаю ваших родителей и не могу уйти отсюда. Умоляю, не обращайте внимания на выходки этого рыночного задиры. А вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я же сказал, что скоро сам уйду. Но вы, господин Шницлер, вспомните Генриетту. Это же вы! Вы заставили маму послать нас, маленьких детей, на военное обучение к нацистам. Садист! Садист! Вы должны были показать пример молодежи. Тогда каждый должен был выполнить свой долг. Долг, долг, вот, долг. Вот долг, долг, долг. Вот ты как попугай всегда повторяла чьи-то чужие слова. Например, Шницлера или нациста Калика. Генриетта не вернулась. А вы, господин Шницлер, тут. Я думаю, это надо прекратить. Прости меня, папа, а ведь ты один раз в жизни тоже проявил волю. Помнишь, когда нацистский офицер у нас в сарае запер трех женщин за то, что они давали хлеб пленным солдатам? Ты ночью выпустил этих женщин из сарая и сказал офицеру: «Сударь, прежде чем дотронуться до этих женщин, извольте-ка расстрелять меня». Офицер орал на тебя, а на груди у него подпрыгивали ордена. Вот когда в вашем доме я вижу каждый день пошлых мещан, увешанных орденами, я почему-то всегда вспоминаю этого офицера, папа. Прости меня, папа. Да, совесть повелевает мне отречься от него. Отречься, отречься, отречься. Господин Шницлер, я поздравляю вас. Кажется, мама произнесла заключительную фразу из 8 главы вашей новой книги. Два невыносимых месяца я провел в доме своих родителей. Я всячески старался избегать их. Мой чудак-дедушка выдавал мне немного денег, и я работал день и ночь, готовясь стать клоуном. В те дни я думал обо всем, и особенность моего характера безразличия ко всему пошатнулась. Школу я бросил, но часто вспоминал о ней. Когда мы учились, мы прихватили конец войны. Я помню, мы иногда сидели в классе, а через открытые окна доносились винтовочные выстрелы. Мы понимали, в лесу снова расстреливали молодых парней, дезертиров. Днем мы пели патриотические песни о нашей родине, а по ночам с ужасом слушали топот марширующих ног. Шли немецкие солдаты, шли пленные иностранцы, голодные женщины, дети, потом опять наши солдаты. Этот топот слышался каждую ночь. Признаться, я до сих пор во всем этом не разобрался. Нет, не разобрался. Но я помню слова старика Деркума, отца Мари. Каким проклятием была эта нацистская власть, можно понять хотя бы из того, что я на самом деле обязан жизнью скотам. И еще вдобавок должен был письменно это засвидетельствовать. Мы с ним говорили о Гегеле, даже о Марксе. Мне очень нравилось с ним разговаривать. В те дни я часто приходил к дому молодых католиков, где Мари занималась католическим просвещением. Я смотрел, как она с девушками играет в мяч. Иногда посреди игры Мария останавливалась, увидев меня, махала мне рукой и улыбалась. Тогда я тоже улыбался ей и долго махал ей рукой. Но я видел, как она выходила из католического дома вместе с Цупфнером. И вот в тот день они опять вышли вдвоем. Они держались за руки. На их лицах играла радостная улыбка. И это послужило последним толчком. Я не испытывал тогда то, что называют католики вожделениями плоти. Я просто любил ее. Еще меня мучил вопрос, а мужчина ли я? Была пятница. Я знал, что по пятницам ее отец уходит на последний сеанс в кино. Мне шел 21-й год. Марии было 19, и я просто пришел в лавку ее отца, где они жили, чтобы сделать то, что делают муж с женой. Я не думал тогда ни о чем и обо всем. Что-то кольнуло меня в сердце. Нет, я должен сегодня же быть с Мари. Дверь лавки была открыта. Мари! Мари! Кто тут? Это я, Ганс. Уходи. Нет, Мари. Уходи. Вот теперь я никуда не уйду. Я не могу так больше. Да и куда мне уходить? Я не знаю. Уйди. Уйди? Ты что хочешь, чтобы я у кого-нибудь одолжил 20 марок, поехал в Кёльн к потаскухе и потом женился бы на тебе? Не надо ездить в Кёльн. Те женщины в Кёльне делают все за деньги. Неужели это можно купить? Нет, Мари. Такое нельзя купить. Это ничем нельзя оплатить. Ну, успокойся, Мари. Ну, успокойся. Ну, вот, Мари. Ты что, считаешь меня красивой? Я все время только о тебе и думаю. Ты единственная на этом свете, кого я могу любить. Ну, не надо, Мари. Ну, успокойся. Ну, хочешь, я тебе наизусть расскажу песню о Нибелунгах? Еще не зародилась любовь в груди у ней. Еще немало в жизни прожить ей долгих дней. Но вот явился рыцарь, красивый, как она. И он сказал ей сразу: о, будь моя жена. Мари. Мари. Ну зачем же ты напудрилась? Хочу быть красивой. Ганс, может быть, ты все-таки уйдешь, а? Нет, Мари. Никогда. Мари. Эй, Мари! Мари! Где ты так долго была? В ванной, горячей воды нет. А? Ну и бог с ней. Иди сюда. Тут тепло. А ты не хочешь умыться? О, холодной водой? Что ты, никогда? Ну, Мария, ну не надо, ну у тебя ледяные руки. Вот так, вот тут теплее. Ну вот ты опять плачешь. А я счастлив от того, что это у нас было. Господи, я тоже. Но я ведь католичка, ты же знаешь. Ну, это не страшно, Мария. Любая девушка, евангелистка, лютеранка, неверующая, они бы тоже заплакали бы на твоем месте. И я даже знаю, почему. Почему? Потому что то, что люди называют невинностью, на самом деле существует. Я 2 года вела нашу группу девушек, и мы все время говорили про Деву Марию. А что я им теперь скажу? Мари, я сам поговорю с ними. Что? С кем? С девчонками из твоей группы. Мари, да я понимаю, как тебе теперь трудно будет разговаривать с этими ханжами. Знаешь что, Мари, я приду к ним и покажу им маленькую сценку пантомиму на эту тему. Они все поймут и закричат: смотрите-ка, смотрите-ка, это же Ганс Шнир, сын знаменитых Шниров, который натворил то самое с Мари. Может быть, ты сначала мне покажешь эту пантомиму? Пожалуйста, Мари. Так будет лучше. Ну, между прочим, это не так уж и глупо. Ой, как же я теперь буду смотреть людям в глаза. А что я скажу Цупфнеру? Он же хотел жениться на мне. Ты меня любишь? Да, Мари, я люблю тебя. Я красивая? Ну, что ты спрашиваешь всякую чушь? Это же совершенно ясно. Я хочу слышать все, даже то, что совершенно ясно. Да, да, ты красивая, красивая. И я люблю тебя. Эй, ты куда? Завтракать будем. Это что ты, что-то, это одет окна, тебя могут заметить. Да. От самого дьявола можно спрятаться. Но вот от своих соседей никуда не денешься. Мари, ну-ка пойди сюда. Пойди сюда. Вот так. Вот. Вот теперь они видят нас вдвоем. Ты с ума сошел. Обрати внимание, Мари. Вытаращили глаза, как 2 рыбы, попавшиеся на крючок. Не умытый, не причесанный. Ты что, всегда завтракаешь в таком виде? Я? Да, Мари, всегда. Меня даже в интернате не приучили умываться в такую рань. Слушай, отец проснется 7:30. Мне нужно еще открыть лавку, принять газеты. И вообще лучше, если ты уйдешь сейчас. Мари, а я бы навеки хотела остаться в вашей бедной квартирке. Да-да, Мари, я даже могу помогать твоему отцу там, в лавке. Я буду продавать карандаши, сигареты. Уже 6:30, тебе пора идти. А по вечерам, Мари, я хочу, как собака, усталый, возвращаться с работы. Я каждый вечер хочу согревать твои руки. А я никогда не забуду, как ты грел мои руки под мышками. Я чертовски горжусь, что ты теперь моя жена. Мы с тобой никогда не расстанемся. Никогда, Мария. Никогда. Да никогда. Я сегодня не пойду в школу. Ого. И вообще больше в школу не пойду. А теперь иди. Послушай, Мария, а я не могу дождаться, пока проснется твой отец, и сразу поговорить с ним. Не-не-не, это я сама. Ступай домой, так. Расскажи все своему брату, пока он от других не узнал про это. Верно, мама. Ага. И возвращайся скорее. Мой брат Лео был знаком с Мари. Они встречались в каких-то своих религиозных кружках. До последнего дня, пока я не ушел из дома, мы с Лео жили в одной комнате. В музыкальном салоне за стеной Лео играет Шопена. Он всегда вставал немного пораньше, чтобы перед школой успеть поупражняться на рояле. Было раннее утро, а мне показалось, что уже наступил вечер. А потом я и забыл, что Шопен играл Лео. Мой брат и музыка Шопена, они как-то не подходят друг к другу. Но Лео играл так хорошо, что я не думал об этом. Из старых композиторов мои самые любимые – это Шопен и Шуберт. Слушая тогда Шопена, я вдруг в первый раз подумал, мне нужно искать ангажемент и зарабатывать деньги. Лео, это ты? Ганс, что с тобой? Ты плачешь? Я и не знал, что ты так хорошо играешь Шопена. Лео, сыграй еще. Я не могу, мне пора в школу. А это не страшно. Я отвезу тебя на маминой машине, но сыграй. Да что с тобой? Ты же знаешь, я никогда не езжу на наших машинах. Лео, а тебе не интересно знать, где я ночевал? Нет, мне не интересно, Ганс. Лео, я ночевал у одной девушки, у своей жены. Жены? Когда же вы обвенчались? Сегодня ночью я был у Мари Деркум. Боже, какая... Что? Что ты сказал, Лео? Нет, ничего. Лео, ну перестань, я тебе все расскажу. Не надо. Лео, ну что ты смотришь на меня, как монах на епископа с сомнительной репутацией? Мама знает, что я не ночевал дома? Нет, мама не знает. Ну, понятно. Наша мама никогда ничего не заметила бы, если бы я даже жил в тайном браке с одной из ее подруг. Ганс. Лео, я ухожу из дома. То есть, как уходишь из дома? Подожди, куда? Не знаю, но это решено. Я ухожу. Я буду работать. Буду зарабатывать деньги. Лео, а ты не мог бы мне немножечко одолжить из своих сбережений? Я тебе отдам, я заработаю, я вышлю тебе. Ну, конечно, о чем ты говоришь? Да? Ах, все равно придется ехать на машине. Я возьму у мамы ключи и захвачу сберкнижку. Ты подожди меня здесь, хорошо? Да, Лео, да. Каждый раз я становлюсь жертвой собственной фантазии. Я ясно представлял себе, чем занимается мама и как она посмотрит на Лео, пришедшего за ключами от машины. Я представлял лицо отца, когда ему сообщат, что я наконец ушел. Я вижу Лео, когда ему лет 6, а мне уже лет 8. И мы не понимаем друг друга. А, почему я это вспомнил? Почему? Ах да, Лео вернулся с ключами. Книжка со мной, я возьму деньги на перемене. Куда их послать? Деньги? Да. А? Пошли все эти деньги отцу Мари Деркуму. Хорошо. Нам пора? Да, машина уже готова. Лео, а это правда, что ты собираешься идти в армию? Видишь ли, Ганс, мы обсуждали этот вопрос у себя в группе, и пришли к заключению, что это послужит делу демократии. Демократии? Так ты тоже законченный реалист? Ну ладно, Лео, иди, поступай в Бундесвер, помогай их идиотской возне. Ганс, я прошу тебя. Лео, зачем тебе это? Лео, ты что, забыл нашу сестру Генриетту? Ганс. Лео, ты забыл, как у нас в парке офицер хотел стрелять в женщин? Я прошу тебя. Ведь это все на нашей священной земле. Я опоздаю, Ганс.